Прежде всего, попытаться сосредоточиться и вспомнить все, что вы знаете о Луниной. Все детали вашего последнего разговора. Буквально все, до мельчайших подробностей. Он кашлянул. Не скрою, завтра прилетает из Москвы представитель ФСБ и будет работать с нами. Даша встрепенулась. Вы шутите? Светка и ФСБ? Она что, рубиновую звезду с Кремля украла? Не могу пока вам ничего сказать. К сожалению. Полицейский развел руками и встал, показывая, что встреча подошла к концу. Спасибо за помощь. Ребята отвезут вас домой. Вероятно, он искренне предполагал, что свидетельница, уставшая от увиденных кошмаров и утомительных процедур допросов, с радостью воспримет его предложение. Но вопреки его ожиданиям, весь прошедший день неожиданно ударил молодой женщине в голову. «Не можете?» – страшным голосом прошипела она. «А трупы на ночь показывать можете? А пользоваться мною, как большой советской энциклопедией, тоже можете?» «Так вот, что я вам скажу, дорогой пан майор. Вы не первый, кто сегодня интересуется Луниной. Целый день меня используют все, кому не лень. Хватит. Мне надоело отвечать на вопросы. Надоело целый день готовить завтраки, обеды и ужины. Надоело, что люди смотрят на меня, как на рулон туалетной бумаги. Рыхлой, серой, годной лишь для того, чтобы подтереть себе одно место». Передайте вашему коллеге, что если вам понадобится от меня информация, приготовьтесь поделиться кое-чем и со мною. До свидания, я ухожу. Подождите, комиссар опешил от неожиданности. Я понимаю, что вы взволнованы, но нельзя же так. И потом, при чем здесь еда? Молодая женщина развернулась на каблуках, и, опершись двумя руками о стол, угрожающе наклонилась в сторону Томика. «Я не взволнована, если вы смогли заметить, а просто в бешенстве. Чувствуете разницу?» Тот невольно отшатнулся, но тут же устыдился своего испуга и, поджав губы, сухо произнес. «Думаю, завтра вы будете по-другому разговаривать». Ваши соотечественники не очень церемонятся, когда речь идет о государственной безопасности. Даша расхохоталась. «Да? А что он сможет сделать? Вывести меня на Вацлавскую площадь и расстрелять? Валяйте. Больше от этого вы знать не будете». Майор только покачал головой. «Думаю, на сегодня хватит. Вы устали, ребята отвезут вас домой. А завтра мы позвоним». «Не принимайте меня за истеричку», — холодно заметила Даша. «Во мне сегодня родился новый человек». «Что ж, тогда придется допрашивать обоих», — устало улыбнулся Томик. Разгневанная женщина сверкнула напослед светло-карими глазами и, взяв сумку, направилась к выходу. У двери она на мгновение задержалась и, обернувшись, бросила. «Завтра позвоните, только если передумаете. Всего хорошего». «Спокойной ночи», — грустно вздохнув, ответил полицейский. Дома стояла тишина. Даша, не включая свет, бесшумно прокралась по коридору. Заглянув в детскую, невольно улыбнулась. Ксюшка сладко посапывала, пуская пузыри. Она осторожно прикрыла дверь и прошла в кабинет. Муж пузырей не пускал, а напротив, сосредоточенно заносил какие-то данные в компьютер, изредка заглядывая в бумаги, разложенные на столе. «Ну, как дела?» Не отрывая глаз от монитора, поинтересовался он. «Как сажа бела?» Молодая женщина упала в кресло. «Сделай мне кофе». «А сколько ты уже выпила?» Он по-прежнему стучал по клавишам. «Не знаю. Чашки 4. «Тогда хватит. Если хочешь, налью сок или минералки.